Убеждения остались без действия, но Сигизмунд, целуя крест пред нашими послами 7 января 1602 с обещанием свято хранить договор, примолвил: «Клянуся именем Божиим умереть с моим наследственным титулом короля шведского, не уступать никому Эстонии и в течение сего 20-летнего перемирия добывать Нарвы, Ревели и других городов ее, кем бы они ни были заняты». Тут Салтыков выступил и сказал громко: «Король Сигизмунд, целуй крест к великому государю Борису Федоровичу по точным словам грамоты, без всякого прибавления, или клятва не в клятву». Сигизмунд должен был переговорить свою речь, как требовал боярин, и смысл грамоты. Следственно, в Москве и в Вильне политика российская одержала верх над литовскую. Король уступил, ибо не хотел воевать в одно время и с шведами, и с нами. Устоял только в отказе величать Бориса именем царя и самодержца, чего мы требовали и в Москве, и в Вильне, но удовольствовались словом, что сей титул бесспорно будет дан королем Борису при заключении мира вечного. «Хорошо, — говорили паны, — и 20 лет не лить христианской крови. Еще лучше — успокоить навсегда обе державы. 20 лет пройдут скоро, а кто будет тогда государем и в Литве, и в России, неизвестно». Заметим еще обстоятельство достопамятное. Послы московские, в день своего отпуска, пируя во дворце королевском, увидели юного Сигизмундова сына Владислава и, как бы в предчувствии будущего, вызвались целовать у него руку. Сей отрок 7-летний, коему надлежало в возрасте юноши явиться столь важным действующим лицом в нашей истории, приветствовал их умно и ласково. Встав с места и сняв с себя шляпу, велел кланяться царевичу Феодору и сказать ему, что желает быть с ним в искренней дружбе. Знатный боярин Салтыков и думный дьяк Власьев, который заменил Щелкалова в делах государственных, могли, храня в душе приятное воспоминание о юном Владиславе, вселить во многих россиян добрые мысли о сем действительно любезном королевиче. Возвратясь, послы донесли Борису, что он может быть уверен в безопасности и тишине с литовской стороны на долгое время, что король и паны знают, видят силу России, управляемую столь мудрым государем, и, конечно, не помыслят нарушить договора ни в каком случае, внутренне славя миролюбие царя как особенную милость Божию к их отечеству.